ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. В каждой передаче мы говорим о спасении, о том, как спастись человеку в современном мире, как очистить душу, раскрыть ее в добре, в добрых делах. Батюшка, с чего начинать спасение? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Ну, так мы знаем, что пророк Давид говорит: «Смирись, и спасение Господь». Когда человек смиряется, тогда начинается спасение души человека. Конечно, смирение из нас редко кто чувствует, гордыню или смирение. Мы порой считаем, что мы смиренные. Но как узнать, мы гордые или смиренные? Вот когда человек раздражается, возмущается, кричит, шумит, матом ругается, ну и все там пороки страсти из него выходят, в это время мы видим, что человек не смиренный, а гордый. Смиренный человек считается только тот, когда у него скорбей великое множество, он все это предает воле Божией, сохраняет душевный мир, тишину, покой и благодарит Бога за все, и за болезни, и за скорби, и за нападения, за потерю здоровья, потерю богатства. То есть за все, что у нас бывает в жизни, человек благодарит Бога и радуется этому. Вот таким путем человек находит в себе смирение. То есть предает воле Божией. А человек, когда гордый, он не может смириться, если он заболел или потерял богатство, или потерял здоровье, он возмущается, всех обвиняет, он недоволен, думает, что кто-то в этом виноват. Конечно, виноваты мы. Если бы человек жил только на земле, тогда можно было бы сказать: пожалуйста, можно возмущаться, кричать, шуметь, всех обвинять. Но поскольку нам Господь приготовил другое место, то есть не землю, а небо, вечную блаженную жизнь, и ради небесной жизни, ради вечной жизни, человек в этой жизни все должен перенести и все петь. С какой целью? Все это перетерпеть и перенести. Цель одна. Чтобы человек в этой жизни постарался искоренить из себя все пороки страсти, чтобы его ничего не беспокоило и не волновало. Обычно молодежь, как говорит: мне хочется свободно жить. А что они под свободой разумеют? Но исполнять все пороки страсти. Я хочу курить сколько угодно. Я хочу по ночам смотреть телевизор, все пороки страсти. Я хочу пить, хочу наркотики принимать. То есть мне надо свобода. А это, оказывается, не свобода. Это, оказывается, человек связан по рукам и ногам. Свободный человек считается только тот, которого уже не интересует водка, она его не связывает, ни курева, не связывает его и плотские страсти, и все вот развратные фильмы, они его не связывают, его это не интересует. Его интересует духовная, чистая жизнь. То есть это все грязь. И человека, конечно, тянет на эти страсти. И, конечно, от этого в душе теряется мир, тишина, покой, радость. А вместо этого приходит гнев, зло, уныние, отчаяние, тоска, тревога. И доходит до такого состояния, что человек на грани самоубийства. Вопрос. Мы слушаем. Алло. Мы слушаем вас. Добрый вечер. Батюшка, благословите. Оля Александровна. Господь благословит. Батюшка, у меня средний возраст, 45 лет. Я бы хотела поступить, учиться в Богословский институт. Не поздно ли, батюшка, но желание у меня очень большое. Спаси Господь, матушка. Если примут, конечно, это полезно, потому что человеку в любом возрасте надо духовно укрепляться, и чтобы вера в нем умножалась. И, конечно, 45 лет – это еще малый возраст. В эти 45 лет можно очень много приобрести знания. Не для себя только, но и для ближнего, чтобы с другими людьми можно было поделиться своим знанием. Я помню, как у нас патриарх Пимен, выпуск был в академии, он говорил так, что вот есть некоторые священники, окончив академию, у них свободна душа к народу, и хорошая отдача идет. А некоторые имеют знания огромные, а отдачи нет. Вот постарайтесь воспитать свою душу, наполнить ее знанием, ну и чтобы принести пользу для себя и для других. Это будет полезно, потому что Слово Божие, оно нужно нам. Батюшка, вы говорили о том, что нужно начинать со смирения. Вон, это так сложно. А если, допустим, человек хочет спасаться, но пока у него смирения нет, и он понимает, что, может быть, в ближайшее время вот смиренным навряд ли станет, потому что, гордости много, и тщеславия, и всего остального. Может быть, возможны какие-то пути, такие более простые, может быть, более внешние, которые потом приведут к более глубоким каким-то последствиям. Например, вот заниматься добрыми делами просто. Да, если человек, конечно, настроит себя, чтобы он раскрылся в любви к ближнему, а это значит, он раскрывается в любви и к Богу, чтобы творил добро. Потому что творить добро – это прямая дорога к Господу. Господь человека, цель его какова? Чтобы человек раскрылся в добре и спасся. Потому что Бог – это наш Отец, а мы его дети. Если Господь всем творит добро добрым и злым, то и мы должны творить тоже любовь ко всем, и добрым, и злым. Вот, допустим, сказано, что надо научиться делать добро и зла, потому что в этом мире его больше не с чего делать. Еще раз повторяем, надо научиться делать добро и зла, потому что в этом мире его больше не с чего делать. Например, для нас авторитет – это Христос. Ему сколько делали зла? И называли его служителем Бельзеула, что он делает силу дьявола, исцеляет народ. И он и клеветник, и били его, и в тюрьме садили, и на кресте распяли. Он из этого зла сделал огромное добро, спас весь род человеческий от проклятия и власти дьявола. Открыл нам небо. Открылись и врата ада. И народ, который ждал Мессию, Бога, они вошли в обители рая. И, конечно, по пути этому и все святители, и мученики, и преподобные, они ради Христа делали добро и зла. И вот таким путем и мы должны делать. Но для примера, кто-то нам сделал зло, и очень сильное зло сделал. Мы не должны думать, как бы вот ему отомстить чем-то, какой бы ему свинью подложить. А мы должны думать, как? Какое бы ему доброе дело сделать? То ли прямым путем, то ли косвенно, через кого-то. Но надо сделать добро. Потому что мы должны человека любить, но не любит человек и грех. А мы порой видим в человеке грех, и вместе с грехом не любим человека. И в этом мы ошибаемся. А вот надо сделать человеку какое-то добро. И дьявол, видя, что мы человеку делаем добро, он нам делает зло, а мы добро, он нам зло, а мы добро. И что происходит? Господь это зло превращает в добро. Вот эта ценность огромная. Если человек не принимает напрямую от нас добро, надо через кого-то это сделать. С какой целью? А демон видит, что мы не против этого человека, молимся за него, и он отходит от его души. И таким путем этот человек потом станет нашим другом. То есть мы его спасаем. Вот это правильный путь в жизни этой. Надо спешить делать добро. Потому что пока еще сердце бьется, пока кровь течет, мы должны делать добро. У нас есть вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, благословите рабу Божию Валентину. Господь вас благословит. Батюшка, вы простите меня, пожалуйста. Вот после смерти духовного отца, ну никак не проходит у меня пустота. Что мне делать, батюшка? Вот я прошу Господа. Я знаю, что я иду в храм. Я знаю, что я иду к Господу. Я прошу Господа и в церкви, и дома. Но вот не проходит у меня какая-то пустота, и все. Ну, что мне делать, батюшка? Спасибо, Господи, матушка. Ну, сказано так. Духовник – это столб, который указывает путь на небо. Если мы будем стоять у столпа и ничего не делать, так и сгнием. Вот. Для нас авторитет должен быть Господь. Ведь священник, он показывает путь ко Христу. Не к себе он должен всех призывать, а к Богу. Вот это правильный путь. И для того, чтобы не было пустоты в душе, постарайтесь совершить генеральную исповедь. Насколько это возможно, вспомнить от юности все моменты греховные, чтобы ничего не оставалось. Порой бывает, многие имеют духовника, и для того, чтобы в его глазах выглядеть святой, хороший, мы порой грехи скрываем и забываем. Знаете, вот когда человек отъезжает от города, и чем он дальше отъедет, город все меньше, меньше, меньше. И потом он совсем скрывается. Так человек, если совершил грех, но не покаялся в нем, этот грех потихонечку умаляется, удаляется. И вот человек, если будет контролировать все свои поступки, то быстро уйдет эта пустота. И, конечно, ее надо заполнить чем? Словом Господним. Вот откройте Евангелие, можно от Иоанна, это апостола любви, и все Евангелие пронизано любовью. Начните читать. И чем больше будете читать, тем больше пустота будет заполняться Словом Божьим. Потому что Евангелие Святое и Псалтырь – это две золотые нити, которые ведут на небо. И постоянно вот это Священное Писание надо читать. И чтобы душа умилялась в этих словах божественных, потому что наполняется она благодатью. Мы читаем, когда книгу, этот человек написал. Вот это человеческие мысли. А вот если мы читаем Евангелие, это слово Бога, Творца Вселенной. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите Нину. Господь вас благословит. Батюшка, вот как, скажите, пожалуйста, как вот читать Евангелие? Сперва Евангелие читаю, вот прочитаю Евангелие, а потом надо апостолов читать. Или опять начинать сначала Евангелие? По одной главе каждый день читаю. Спасибо, Господи, матушка. Если вы и апостола почитаете, или Евангелие почитаете, разницы никакой нет. Конечно, мы же в храме видим, что поначалу читается апостол, а потом Евангелие. Но дома можно читать Евангелие одну главу, два послания. Начиная с первой главы, вот, евангелиста Матфея, и читая Вот послание с Деяний по две главы. Таким путем мы прочитываем все Евангелие и все послания. Так что тут и особого нет. Если вы будете читать и послание, и Евангелие, чередуйте как угодно, лишь бы душа наполнялась благодатью Божией. Я знаю, что многие люди как стараются. Они знают, что молитва Иисусова, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную или грешного. Вот, это значит сокращенное Евангелие, призывание Бога и в то же время покаяние. Как-то я задал вопрос студентам семинарии недавно. Я говорю, какая самая широкая красная полоса проходит по Ветхому и Новому Завету? И так особо-то никто и не мог сказать. Но самое главное, широкая красной полосой проходит это спасение души человека. Поэтому мы можем читать Евангелие, когда молитва Иисусова не идет. А когда молитва Иисусова идет, то молитву надо читать, и псалтирь читать, и Богородица Дева радуйся. Я знаю человека, который по 3000 читал, ну, с благословения молитвы Иисусова, и через каждые десяток молитвы Иисусовой читала Богородица Дева радуйся. И так получалось 3000 молитв Иисусовых и 300 Богородица Дева радуйся. И вот я помню, ко мне пришла одна бесноватая, я эти четки набросил на нее, она упала, и с пола не могла подняться, и говорит, как они намолены, жгут меня. И, конечно, призывая имя Божие, вот, оно все освещает. Освещает и душу нашу, и тело, и одежду, освещается и воздух. Конечно, имя Божие страшно для темных сил. Поэтому очень полезно постоянно пребывать в молитве и читать Слово Божие. Таким путем человек духовно совершенствуется, духовно растет. И вот когда придет кончина, когда душа оставит свое бренное тело, а тело это есть одежда нашей души, и она переходит в вечность, вот начинается новая жизнь. Тогда уже в радости будет человек. И, конечно, если тот человек, который в этой жизни жил и ничего духовного не приобрел, и добрых дел нет, и когда душа выйдет из тела, за что ему давать награду? Такой человек не сможет с Богом жить, потому что он не раскрылся в добре. У него в душе пустота, нервозность, психованность, раздражительность, гнев, зло, обида на всех. Конечно, в такой душе нет мира и покоя. Но человек может. Если возьмет себя в руки, начнет контролировать, то может очень многого достигнуть. Я вот рассказывал одному человеку. Он водителем. Вот что-то не получается, я выругиваюсь. У меня черные слова выходят из меня. Или когда ушиб палец. Я говорю, ты делай как? Вот, допустим, молотком забиваешь гвоздь в стену, да вместо гвоздя по пальцу стукнул. Ну, больно. Не надо бросать молоток. Надо положить его спокойно. Перекрестить палец больной. Можно крестообразно подуть и сказать, ну вот. Вот эта боль тебе напоминает о вечной боли, адской. Ничего, пройдет, ничего. Все-все, успокойся. Смотришь? Пальц успокоился. Может, даже кровь пошла. Ничего. Это тебе напоминание о вечных адских муках. Слава Богу за все. Этому надо научиться. Этому надо себя приучить. Это нужно во всем делать так. Когда кто-то тебя оскорбил, обидел, не надо думать, за что да как. Сказать внутренне, слава Богу за все. Значит, так надо. Господь, если попустил, значит, Он знает. Он попустил мне это до чего? для духовного совершенствования. Потому что я увидел в одной над кроваткой в келье написано: «В тот день, который тебя не ругали, знай, что он прошел впустую». Это же хорошие слова. Слова людей, те, которые духовно живут. «В тот день, в который тебя не ругали, считай, что он прошел впустую». Это полезно каждому иметь в памяти. Даже вот многие подвижники, они в своей келье, чтобы не забывать, а постоянно напоминать, они вот такие выписки вешали на стене, на стенах, писали и частенько смотрели, запоминали и приводили это все в жизнь. И таким путем человек, если будет контролировать себя во всем, везде, он придет в такое состояние, что он научится за все благодарить Бога и будет жить по воле Божией, будет уравновешенный, спокойный. Даже если с работы выгнали, значит, Бог знает, что это нужно, значит, так надо, что Бог не делает все к лучшему, потому что Бог усматривает другое. И так везде, во всем, предавать себе воле Божией. И душа успокоится, смирится. Может быть, даже будет не получаться. Сказать: ничего, я же живой, значит, так надо. Если у нас, допустим, ноги одной нет, как себя успокоить? Ничего, ведь есть люди, у которых две ноги нет. Если один глаз, ну ничего, нет, ничего не видит. Слава Богу, руки нет, а есть некоторые, и двух рук нету. Вот таким путем выбивать эту мысль кривую, нечистую, грязную, демоническую. Если у кого-то какая-то скорбь появилась, надо просто подумать, а ведь у многих и жилья нет, и дома нет, и питания, и одежды нет. Они бомжуют, живут в колодцах, или там где-то у трубы теплой полиэтиленом накрылись. Вот так они спасаются. Так и мы должны спасаться. Вот так, если настроим, будет все хорошо. Батюшка, вы говорили о том, что вот нужно делать добро, но бывает очень сложно определить, то, что ты делаешь добро, это для ближнего или нет. И вот что значит делать добро ради Христа? Конечно, вот если когда человек работает, сказано по Библии, 10 часть, давать Господу. Господь не нуждается ни в чем. Он, наоборот, всем дает все. А это для нас нужно. Для чего? Для того, чтобы мы раскрылись в добре. И вот когда любое добро мы это делаем ради Христа. Вот тогда оно 100% принимается Господом. Конечно, есть некоторые, делают добро с той целью, чтобы его прославили, в газетах пропечатали, по радио сказали, по телевидению объявили. Но это уже добро не ради Христа, а ради своего «я», ради своей гордыни, чтобы знали, какой он хороший. Это Господу не угодно. Почему? Потому что это выпячивание. Вот, допустим, когда идет война, и люди лежат в окопах, и стоит кому-то только приподняться, посмотреть, а снайпер раз его и снял, и он упал. Так вот, любое доброе дело, когда мы показываем, то демоны сразу убирают это и похищают. Поэтому любое доброе дело надо делать тайным путем. Нас этому учит Христос. Когда ты молишься, войди в твою внутреннюю клеть, помолись Богу тайны, и Бог, видя твою тайну, воздаст тебе явно. И так, когда доброе дело делаешь, тоже не труби перед собою, чтобы никто не видел, а тайным путем, чтобы это Господь видел. И, конечно, вот когда человек идет, сзади него солнце светит, а впереди его тень. Если за тенью будет гнаться, чем быстрее будет гнаться, тем она быстрее от него будет убегать. А если он повернется от этой тени и будет убегать, чем он быстрее будет убегать, тем она быстрее за ним. Вот точно так же. Тот человек, который за славой гоняется, она от него убегает. А кто от славы бежит, она за ним. Так нас учит Господь, чтобы мы себя не прославляли, а совершали добрые дела и внутренне раскрывались. Потому что все эти добрые дела, если мы делаем внешне, то все это гибнет. Поэтому надо со смирением это все делать и делать во славу Божию. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Любовь, я хотела спросить, у меня такое получилось. Сейчас случай, значит, сына избили, ну, там, сотрясение головного мозга перебили, нос, операцию надо сделать, и, ну, сын говорит, не надо, в общем, как бы это обидчики там, знаем мы, кто, свои друзья, но просто им информацию неправильно дали, и они выбежали очень сильные, военные, как бы им не подпортить ничего, в общем, они попросили, конечно, прощения у него, а я просто вот знаю, что он в больнице, читает Богородицу, а само невольно получается, что я проклинаю, даже вот в душе и даже просто хочется сказать, да будьте вы прокляты, вы понимаете? И вот как вот мне вот, вы говорите про добро, ну как вот здесь вот добро, уж и так сделали добро, что на них заявление не подали, а сердце с материнской не унимается. Спасибо, вот, матушка. Но мы знаем опыт и пример. Архидиакон Стефан, его побивали камнями, а он как молился, Господи, не поставим во грех, ибо не знает, что делают. Даже Христа распинали на кресте, он молился, Отче, Ава, да не поставим во грех. И так все святые молились. И молились, чтобы Господь не поставил во грех. Проклинать не надо. Потому что какой меры меряешь, такой тебе отмерится. Господь сказал, никого не проклинайте, а благословляйте. И это мне отомщение. Господь же все видит, Господь все знает. Если даже и пострадали, то, видать, Господь через это учит нас. Значит, так надо. То есть всем управляет Бог. И надо научиться благодарить Бога, никого не проклинать, а только благодарить. Это будет польза и для сына, и для нас самих. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Института певческой культуры в Лаам «Свете Тихий». Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Спасибо, Господи, батюшка Амвросий. Да благословите, раба Божья Анна. Господь вас благословит. Батюшка Амвросий, я уже как-то к вам обращалась с вопросом. Храни вас Господь. У меня вопрос вот какой. Мы 32 года с мужем прожили, обвенчались, но вот уже 4 года, как он ушел. Я благодарна за все Господу, но меня так мучает вот его ненависть ко мне. Я просто не знаю, для меня это так тяжело. Спаси Господь, матушка. Ну, если 32 года прожили... И он ушел. Конечно, по-человечески это тяжело остаться одной. Но будет легко, если вы приблизитесь к Господу. Как раз прекрасная возможность вот, быть с Господом. Постоянно ходить в церковь, исповедоваться, причащаться, читать духовные книги, духовно совершенствоваться. Это прекрасная возможность. Никто вам не мешает. Многие желали бы этого, но не могут. Потому что у них нет такой возможности. Так что и научитесь благодарить Бога и за это. Батюшка, ну вот бывают же ложные пути спасения, когда человеку кажется, что и он спасается, и спасает ближних, и он совершает добро. Вот как тут объяснить этому человеку, как быть в таком случае? Ну вот я хотел бы сказать так, что мне пришло одно письмо, из одного центральной России. Ведь в храмах эта иконочка продается, эти иконочки дарят. Но я думаю, что многие уже эти иконы имеют. И вот мне прислала одна женщина игуменья. Как она пишет, настоятельница храма. Да, воскрешающая Русь. Уважаемые правоверные, православные, католики, протестанты, иудаисты, буддисты, магометане, другие там, обращаются к вам, всем жителям планеты Земля, грешная раба Божия, настоятельница храма, в честь пресветлого образа Божьей Матери, воскрешающая Русь, Матушка Фатинья. Кто такая Матушка Фатинья? Она о себе пишет. Ну, мы, допустим, знаем, что Господь, Отец, послал нам Сына Иисуса Христа, который за нас умер, на кресте воскрес, основал церковь, и она уже 3000 лет, Церковь Христова живет. А тут она пишет, что не Сын Божий, а Дочь Божия. И она пишет, дочь свою прислал Он, то есть Господь, на землю, как когда-то и Сына. И кричит: «Постройте храм в душе своей, где бы я мог жить и творить через Духа Святаго». И вот она пишет: «Я была грешницей и остаюсь ей». Ведь пока человек на земле, хоть одна сотая греха, но есть, каким бы правом не был. Но Отец, видя мое великое падение, привел меня к себе через предательство близких друзей, лишил меня даже крова и крыши над головой, и даже через смерть самую. И есть к тому свидетели не только среди моих родных, но и среди врачей, что тело мое 17 дней находилось в морге, в холодной камере, а затем воскресло». Имеется в виду, как Христос воскрес. «Ведь дух мой и душа тогда жили и были на суде у Отца Небесного. И много тогда я познала, много открыл мне Отец, открыл, что на земле есть у меня тысячи чад, связанных со мною, духом и душой, но заблудились и ждут меня. И кричала я Отцу: отпусти меня к ним, и я выполню все, что ты велишь. Отец, твоя воля, это моя жизнь». Вот так она описывает. И что же она, эта Матушка Фатинья, хотела? И вот дает Господь нам шанс узнать друг друга, объединить православие, католицизм, протестантство, мусульманство и другие вероисповедания, и создать одну, единую веру, веру в Отца Небесного, веру в любовь Его, в Его милосердие, в Его справедливость, научиться принимать всех такими, какими они есть, и жить по законам Божьим. Для этого и создан храм в честь Матери Божией, воскрешающая Русь. С этого храма начинается новая эпоха, новая волна возрождения, то есть новая церковь. Христова церковь уже все это ничто. «Православие – это право славить Господа», она пишет. «И оно дано всем. Пора объединить всех людей, кому дано это право. Оно дано каждому, независимо от национальности. Объединение – это от каждого вероисповедания нужно взять основу основ. Православие – аскетизм, католичество – милосердие, протестантство – воспитанность, мусульманство – нравственность, иудаизм – буддизм – карму и инкарнацию. Вот она, истинная новая церковь. Ведь Иисус Христос – это космический принцип, любовь Бога Всевышнего. И приходит Он на землю со дня сотворения мира под разными ликами и именами для каждого народа, неся свое, что им было в этот период необходимо. Теперь пришло время нового Его образа и лика, неся слово всем жителям планеты. И пишет свой адрес. С уважением, настоятельница обители, устроительница храма, в честь Пресвятой Богородицы, воскрешающая Русь, Матушка Фатинья. И вот она пишет, что у нас храм открыт, происходит исповедь, божественная литургия, в 17:00 вечерня, в 18:00 очищение от нечистых духов, в 18:00 соборня, очищение от кармических пластов, забытых грехов, четверг. То есть мы вот видим, что создается новая церковь. Почему я место не указал? Потому что многие не дослышали, не поняли, и поедут туда исцеляться. Но это не церковь. Церковь создал Господь, и Он сказал: создам церковь, и врата ада ее не одолеют. Возможно, кто-то не слышал. Еще раз повторяем, что сейчас появилась иконочка такая, воскрешающая Русь. Это абстракция, там нет никого. Просто Фатиня сама себя, мимб, она воскресла, она дочь Господа. Христос уже все в стороне. Теперь она, новая церковь создается. Вот надо быть разумными и видеть, где спасение. А человек, может быть, и искренне это все делает, но это воображение больного человека. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Алло? Да, слушаем вас. В эфире я, да? Да, пожалуйста. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Да, вот такой у меня вопрос. Вот я сейчас слушал передачу вашу, как надо, так сказать, с любовью молиться, в общем-то, за всех, и в первую очередь за тех, кто, так сказать, делает нам, может быть, не самые хорошие поступки. А вот, пожалуйста, объясните мне, многогрешному, а как вот нам молиться и как вообще относиться к людям, которые мы точно знаем, сделали, так сказать, и делают, в общем-то, очень много плохого нашей стране, конкретно делают преступления против страны. И это вот первая часть вопроса. Не будем называть фамилии, так сказать, но в том числе и правительство, так сказать, и все остальные деятели, так называемые. Спаси Господи вас. То, что мы сейчас сказали, это касается верующих людей, которые знают Священное Писание и которые знают волю Божию. Так нас Господь учит. И мы знаем по Священному Писанию, что сказано, что надо и власти почитать, недаром они носят оружие. Вот если люди поставлены на сохранение, допустим, нашей державы, нашей России. Вот. Ну, это в их власти сохранять Родину, сохранять нашу страну, сохранять нашу веру и сохранять свой народ. Это право дано государственным властям. А духовным властям дано нравственно жить и не грешить, потому что все беды, они бывают за наши грехи. Потому что человек, когда грешит, у него огромный поток выходит отрицательной энергии, ее столько много собирается, потом она выливается в определенных местах. Кровопролития идут, и войны идут, и вражда, и теракты идут, и землетрясения, наводнения, и все остальные бедствия, потому что это наши грехи. И, конечно, это все не за святость, а за нашу нечистую, грязную жизнь. Так что мы не должны никого обвинять. Вот. А православные христиане, если пришли к Богу, должны творить добро, молиться, и церковь молится о мире во всем мире, молится за град, за страну, за всех людей. Наш призыв такой – всем творить добро, за всех молиться, всем делать только хорошее. Батюшка, ну это вопрос, конечно, вот сложный, возвращаясь еще и к вопросу радиослушателя нашей, которая говорила, что действительно вот она за сына переживает, которого избили, что внешне действительно, да, можно простить, и можно даже, может быть, помолиться, но как вот к этому сердце подключить, чтобы действительно простить по-настоящему, чтобы это не было как-то формальным таким актом, как вот себя научить принимать все действительно как от руки Божьей и смиряться в этой ситуации? Ну, я просто из опыта знаю некоторых людей. Вот один человек рассказывал, как, говорит, я согрешу, какой-то такой пред Богом постыдный грех. Сразу какие-то беды начинаются в семье. То ли дочь побили, или сына побили. Обязательно за какой-то грех. И, конечно, как мне один человек рассказывал, что вот я совершил какой-то грех, и моя дочка получила по зубам от одного человека. Я сразу понял, что это за мой грех. И прям указано, куда. Правда, мы на это не обращаем внимания, а если когда обратим внимание, что действительно так, значит, все по делам нашим. То есть время искать причину в себе самом. Только в самом. Если даже и мы святые, и нам демоны делают подлости, то это для большей святости. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы извините за беспокойство. Я в продолжении вопроса от этого молодого человека. Раб Божий, Сергий. Мне все-таки непонятно, как православному человеку защищаться вот в настоящее время от врагов, иноверцев, инородцев. В правительстве везде очень много их. Спаси Господи, защищаться не надо. Господь говорит, мне отомщение. Нам только надо жить свято. Вот это единственная защита. Вот человек должен ходить в церковь каждую субботу вечером, воскресенье утром и все праздники. Должен соблюдать посты 4 и среду и пятницу. Если человек 3 воскресенья подряд не был в храме, без уважительной причины апостольского правила так говорит, то человек отлучается от церкви. А церковь – это тело Христово, глава этого тела – сам Христос. И каждый человек является клеточкой в теле Христовом. И когда он совершает грехи какие-то тяжелые, он уже не является членом церкви, он находится во тьме, во власти дьявола. Вот тут-то и начинаются все беды, и начинаются все искушения. И тут мы начинаем всех подряд обвинять, и правительство, и на работе всех обвиняем, и соседей, и с кем живем, все обвиняем. А вина в чем? В нас. Потому что у нас внутри не все в порядке. У нас порядка там нету. И вот когда душа освободится от гнева, от зла, от обид, от раздражения, от всего греховного, человек в Духе Святом становится свободным. И тогда он уже с Богом. Если Господь что-то и попустил, вот, только для большей святости или за прошлые грехи. Допустим, даже если человек терпит очень много. Я вот знаю одного человека, который уже 18 лет лежит и не может переворачиваться. В Нижнем Новгороде я был. Только рука висит у него, Александр, надо помолиться у него, чтобы Господь дал силы. Ничего сам не может, только руку поднимает, опускает на канатике. Вот такое я первый раз вижу в тяжелом состоянии. И вот он мне пишет письмо, как мне быть. Я говорю, ты уже, Александр, 18 лет страдаешь, конечно, только не ропщи, Бога благодари, и благодать Божия тебе поможет. Но священники приходят и причащают его, он исповедуется. Возможно, ты не только спасаешь сам себя, а может, спасаешь и родителей, которые ушли уже в вечность, может, прадеды, деды. Ну, то есть, сразу тут Господь многих может спасти. Только самое главное, не роптать и не отчаиваться, а за все Бога благодарить. И, конечно, всеми правителями, и всеми людьми управляет Господь. И Господь дает правителей по народу, как народ себя ведет. Допустим, если дать сейчас нам правителя Христа, Бога, Творца Вселенной, а народ таков, что скажет распять его, предать его смерти, бесполезно. Какие бы прекрасный человек говорил слова, и какое бы добро он ни делал, но в человеке внутри не все в порядке, и, конечно, там много зла и гнева, он не знает, как избавиться. И здесь единственный выход – раскаяться во всех грехах, всю душу пред Богом излить, чтобы ничего не оставалось, и тогда душу Господь наполнит благодатью. И Господь сказал, не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой. У дьявола самое большое оружие – наводить на всех страх. Вот это нужно всегда помнить и быть с Богом. Господь управляет нашей страной и всем миром. И Господь нам приготовил небо, вечную блаженную жизнь. И поэтому надо быть всегда с Богом. Батюшка, ведь проблема в том, что мы, в общем-то, люди в большей степени внешние. Вот если просто война, это боевые действия, понятно, нужно идти защищать Родину. Какое-то бандитское нападение, понятно, как себя вести, нужно защищать близких. Но когда идет война такая какая-то невидимая, скажем так, духовная, очень сложно бывает понять, что делать конкретно, что делать. Потому что многие не понимают, что вот молитва – это тоже своего рода как бы борьбы. Я вот вспоминаю, вот наша знакомая с вами, она все хотела, девушка такая настроенная по-боевому, хотела все вот быть в монастыре в Шаолине, потому что там тело тренируют, боевые искусства, закаляют дух. Но когда она столкнулась не с внешним проявлением силы, а с внутренними проблемами духовными, она сказала: да, говорит, это намного серьезнее, намного сложнее, как вот тут такую ситуацию совладать и действительно найти какие-то формы борьбы. Вот она и говорит: я хочу свободы. Я говорю: ну в чем свобода? А можно по ночам смотреть телевизор, все страсти, пороки. Я в этом живу. Мне хочется пить спирт, мне курить, мне мужчины нужны. Я говорю: ты уже не свободна. Вот эти страсти, они тебя уже связали по рукам и ногам. Я говорю: ты уже не свободна. Свобода вся в Духе Святом. Я говорю: вот когда у тебя не будет уже страсти ни пить, ни курить, ни телевизор смотреть, ни мужчины тебя не интересовать не будут, ты свободна. А часто вся повязана по рукам и ногам. И, конечно, если душа твоя нераскаянная выйдет в тот мир, она уже повязана, потому что демоны уже повязали по рукам и ногам. Вот нужна борьба. Нужно разорвать эти все греховные цепи и освободиться. И, конечно, если человек будет стремиться, ну, я знаю, она, если в чем-то и согрешила, она не может этот грех носить в себе. Она обязательно придет и то ли напишет, то ли расскажет. Но, слава Богу, это. Я говорю, Господь сказал: в чем застану, в том буду судить. А каяться надо до конца. И, конечно, если человек не освободился от этих страстей, но у него жажда была освободиться, и он перешел в тот мир, то по молитвам Церкви Вселенской Господь спасет и этого человека. Потому что душа его стремилась, но страсти, видать, от родителей, они пропитаны насквозь. Ей тяжело избавиться. Батюшка, значит ли это, что вот если каждый из нас избавится от своих собственных страстей, будет вести борьбу вот именно духовную, это повлияет и на жизнь нашей России, и тогда не будет таких вопросов, что нам делать с иноверцами, что делать с такими другими людьми. То есть как бы само собой разрешится эта проблема. Все вопросы разрешатся. Вот, если бы люди знали Христа и жили в любви, не надо было армию, не надо было вооружения, судебный весь аппарат, тюрьмы, зоны, замки, сторожа, не надо было бы. Так вот люди жили, когда Русь была святая. Даже я сейчас знаю, люди некоторые в Палихе живут. Вот. В любое время приходи, вот, хоть ночью, дверь открыта, не закрывается. Только когда они куда-то уезжают, ключ кладут под коврик, да? Коврик. Как раньше, да. В прежние времена. Вот так люди жили. А раньше люди в деревне жили, все друг друга знали. Они палку подставят вот, под дверь. Люди знают, что дома нет их. Вот так люди спасались. Это когда жили со Христом. А вот когда мы не стали жить со Христом, то поделили каждую квартиру отдельно. Раньше, я вот матушкам часто говорю, раньше жили в семье все вместе по 15-20 человек и больше. И жили дружно, в любви. А сейчас по квартирам разделились, и уже любви-то нет, и друг друга порой не знают, кто живет рядом с соседями. Раньше порой и кушали-то пищу все вместе, с одной кастрюли, а сейчас поделились каждому тарелочка, чашечка, ложечка. Вот так и живем. Самой-то любви уже не стало. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Просят помолиться о здравии тяжело болящего епископа Афанасия, тяжело болящего Валентины, Марины, отроковицы Пелагеи, болящего отрока Стахия, Елены, Михаила, раненого отрока Андрея, Валерия, тяжелоболящих Петра, Антонины, Владимира, Нины, младенца Тихона, младенца Василия, Ирея, Сергия. Он пострадал в автомобильной катастрофе. Кирилла, Марины, Марины, тяжелоболящего Алексея, Алексея, Татьяны, Марии, Елены, Марины, Зои, Ирины, Александра, Константины, Фатинии, Фатинии, Марины, Нины, Надежды, Иакова, Виктора, Сергия, Николая, Николая, Виктора, Дмитрия, Дмитрия, Зои, Валерия, Иоанна, Юрия, Любови, Сергия, Сергия, Льва, Дмитрия, Александры, Фатинии, Геннадия, Геннадия, Олега. Батюшка, вы хотели сказать, как нужно молиться, помню, еще в понедельник мы хотели об этом немножко сказать. Да, вот когда некоторые просят, чтобы помолиться, вот сейчас мы о здравии читали, то как мы должны все это делать? Мы должны осенить себя крестом и сказать: «Господи, помоги всем нам спастись и в разум истинный прийти. Ты сам знаешь, кому что надо. Если его покаяние: Господи, упокой души усопших рабов твоих, дай им Царство Небесное и вечный покой». То есть осенить себя крестом и помянуть. Это будет молитва всеобщая православной церкви. И вот, допустим, кто-то водитель, или кто-то куда-то идет, в магазин, в школу, на работу, всегда должны прочитать «Достойно есть». И, выходя, перекрестить дорогу, чтобы никто не видел, что мы крестим. И сказать: «Господи, благослови, сохрани». А если кто-то едет, допустим, из Москвы в Владимир, скажет: «Господи, благослови путь». Есть, конечно, молитва специальная в дорогу. Вот. И скажет: «Благослови меня из Москвы до Владимира». И осенить крестом себя и дорогу. И ехать с молитвы спокойно со всеми людьми. Вот это будет нормальное состояние наше. И, конечно, до тех пор человек будет страдать и мучиться, и много неразрешенных вопросов будет, пока он не смирится. Как только смирился, все стало на место, прекратились искушения, прекратились и скорби. А поскольку наша жизнь еще и грязная, нечистая, мы не стали на правильный путь, на путь спасения, еще высоко думаем о себе, конечно, будем страдать и мучиться. Такой путь мы избрали, греховный. А вот когда изберем путь смирения, это прекрасный путь. И Господь сказал: «Научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Вот оно, где покой-то можно найти. Только во Христе, когда мы будем терпеть всех и вся. И, ну, конечно, мне хотелось бы, чтобы мы научились в семье жить мирно, и где мы работаем, тоже мирно. И вообще, всецело должны предаться воле Божией, что Господь управляет нашей страной и всем миром, и сохранять спокойствие. Спасибо, Господи, простите.